Сукачев дремал. Его лицо с заострившимися чертаниями было спокойным, большая мускулистая рука лежала на груди. Утром ему сделали укол в сердце. Что-то оттуда выкачали. Врачи говорили, какой-то пус. И теперь стало вроде немного легче, можно было забыться. Почувствовав около себя человека, Сукачев открыл глаза. «Разбудил я вас, извините», — стараясь приглушить свой басовитый голос, сказал Бойцов. «Нет, ничего, я не спал». «А чего не спится-то?» «Болею». «Плохо, да?» «Нет, получше». Бойцов улыбнулся. Улыбка у него была приятная, задорная. Посмотришь, и самому хочется улыбаться. «Может быть, письмо домой написать?» Сукачев отказался. «Не хочу мать расстраивать». «Тогда извините». «Забежал с вами познакомиться». Когда Бойцов попрощался со всеми и, громко стуча сапогами, ушел из палаты, Сукачев спросил Василису Ивановну, кто это был. «Это, сынок, секретарь партийный, всего нашего госпиталя секретарь». Глава 9. Дождь не прекращался, он моросил вторые сутки подряд. Мелкий, холодный, противный. Все вокруг помрачнело. Дома, деревья с голыми ветвями, машины. И люди, казалось, тоже посерели, поблекли. Они спешили, шлепали по лужам, прикрываясь зонтиками, старались побыстрее спрятаться в домах, в подъездах, в троллейбусах и трамваях. Лишь Голубев шел неторопливо, не прятался от дождя. Он находился под впечатлением прошедших суток. Весь день он чувствовал себя в чем-то виноватым. В палате с больными, в разговоре с начальником, с товарищами он еще как-то рассеивался. А вот сейчас, выйдя из проходной, он остался один на один с собственной совестью. Чем кончилось его дежурство, которого он так ждал, к которому так готовился? Кончилось все тем, что он не установил диагноза тяжелому больному, не разобрался, не додумал. И это было очень неприятно и досадно. Домой Голубев приехал в сумерки. Обе дочки сидели за столом. Валя читала вслух, зажав уши ладонями. Наденька рисовала, покачивая головой и мусоли карандаш. Девочки были очень похожи друг на друга, обе курносые, обе с ямочками на щеках, одетые в синие платья в горошек с красными бантами на русых головках, и отличались они лишь ростом и глазами. У Вали глаза были голубые, задумчивые, у Наденьки карие, мамины, очень живые. «Папочка!» — крикнула Наденька и, бросив свое занятие, кинулась к отцу. Валя заложила букварь линейкой и уж только потом подбежала к отцу. Из-за перегородки, разделявшей комнату пополам, вышла Наташа в ситцевом сарафанчике, в домашних туфлях на босу ногу. «Леня, что с тобой?» — удивленно спросила она. «А что? Ты же в халате и весь мокрый». Голубев оглядел себя. Под шинелью действительно был халат. Он забыл снять его и оставить на вешалке. Устал, тата. Жена помогла ему раздеться, взяла шинель и фуражку, вынесла на кухню посушить у газовой плиты. Дочери облепили Голубева с двух сторон и, перебивая друг друга, принялись рассказывать о вчерашней телевизионной передаче. Устал, не устал, с ними нужно заняться. Они ждали папу, им нет никакого дела до его настроения. Раз папа, будь папой, слушай, рассказывай, играй.